Вы говорите первое воспоминание? А вот, самое сильное, без всяких событий, песня. Нянька пела. Припев, собственно. А молодость не вернется опять. А знаете, в чем дело? В противозаконном опять. Если бы вовек не то было бы, не все было бы. Какое нам дело, что вовек? Вовек — это так далеко. Вовек — это вперед, в будущее. То вовек, в которое мы не верим, до которого нам дела нет. Вовек — это ведь и после нас, и не с нами, после всех. Ведь вовек — это не только в наш век жизнь, в наш век столетия, а вообще и во веки веков. Поэтому безразлично. А вот опять, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим, ведь мы стоим, вещь уходит, не вернется опять вспять, в опять ее невозвратный шаг от нас просто ушагивает, а вовек никогда никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в ничто и никогда? Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот опять. Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно. Вы понимали смысл. А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила. Молитвы. Сидим и молимся. Да как? Часами? Может быть, ее же нянькины грехи и замаливали. Вы только представьте себе, дети резвые, драчуны. Я до 15 лет дралась с братом. Мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались ожесточенно. Только тогда перестали, когда он явно стал одевать, знаете, одним махом. И тогда я поняла, что бесполезно. Дети резвые, драчуны, а ведь как ждали этого часа. Вот когда папа с мамой уйдут, а что это были? За молитвы. Не знаю. Простые должно быть. Хлыстовские, может быть. А молельня? Там у нас фильтр был. Знаете, такая громада. Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящике. Особом таком. В боку отверстия, вроде окна. Знаете, такие ящики? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький, и устроили молельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И молились? Но как же, раз ящик был маленький. Не в нем молились, в него молились. Через то окошко боковое. Перекличка. Недавно я во вступлении к письмам Рильке обмолвилась. Еще мне хочется говорить ему, точнее, в него. То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма. В него молиться, не ему молиться. Нянька знала, а мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра, мало ли. Гончаровские соборы изглубока росли.